Они почти не писали друг другу, а в редких письмах скупились на проявление нежности. Это объяснялось и недосугом, и какой-то скованностью, проистекавшей от тайной неловкости. Вдали от сына Анетта чувствовала свою вину перед ним, но ей не хотелось признаться себе в этом. Свою принужденность она приписывала тому, что он виноват перед ней, а он не прощал ей последней встречи, обидных слов недоверия, прозвучавших для него как пощечина. По ночам, перебирая еще раз подробности всей сцены, он в ярости кусал подушку. Ну уж, разумеется, он скорее согласился умереть, чем выдать себя хотя бы намеком. В письмах к матери, холодных, надменных, сухих, он силился показать ей, что она его нисколько не интересует. И что хуже всего, Анетта, захваченная более важными заботами, казалось, не обращала на это внимания. В ответ на его письма она набрасывала несколько беглых, ничего не говорящих строк, а тут еще шалости почты. Ее новогоднее поздравление пробыло в пути 2 недели. Резкий приступ боли у Жермена, целые сутки поглощавший все силы и чувства Анетты, изгладил из ее памяти дату рождения сына. И Марк, как он не щеголял своим презрением к телячьим нежностям, чуть не заплакал. Он быстро справился с подступившими слезами, но они жгли его, и он сам не мог бы сказать, говорит ли в нем разочарование и обида, или другое чувство, в котором обида-то и не позволяет ему сознаться. От Анетты все это осталось скрытым. Когда она заметила свою оплошность, ей стало больно, но она не сочла нужным признаться в этом сыну, ведь он, еще одно доказательство его равнодушия к ней, по-видимому, не очень-то этим огорчен. Ах, если бы он был общительным и нежным, как Франц! Несмотря на разницу в возрасте, она часто сравнивала их между собой. Франция хотела считать своим сыном. Этим она оправдывала привязанность, которая дала все силы, даже ту долю, что должна была бы принадлежать Марку. Но это оправдание было надуманным. Она-то плутовала в игре. Повинуясь спасительному инстинкту, к несчастью запоздалому, она корила себе за то, что слишком много думала о горе, которое причинит ей разлука. Однако демон женского сердца умеет найти для себя лазейку. Он шептал ей на ухо, что, оставшись, она раскаивалась бы о том, что не уехала, а уехав, в том, что не осталась. Но уж раз она не остается, то уж она даст волю своему тайному чувству. Подавляешь в себе желание, в котором не хочешь признаться, чтобы затем без стеснения взять свое. Для Франции всех этих сложностей не существовало. Когда Анетта заговорила об отъезде, он встал на дыбы. Он и слышать не хотел о том, что у нее есть какие-то другие обязанности. Он почувствовал себя оскорбленным. Присутствие Анетты сделалось для Франца привычным и необходимым. Он едва не обезумел при мысли, что лишится ее. Анетта, ничуть не рассерженная этими требованиями, вылившимися из самого сердца, втайне даже польщенная властностью Франца, сопротивлялась не очень стойко. Она оттягивала со дня на день окончательное решение. Франц коварно прятал от нее газеты, и она-то забывала их требовать. 8 и 11 марта Париж снова подвергся разрушительным воздушным налетам. Франц, знавший о них, решил ничего не говорить о Анетте. Он уверил ей, что отсутствие известий объясняется тем, что франко-швейцарскую границу закрыли на первую половину марта. Но страна Анетты была непростительна, что она не искала других объяснений. И она была за это наказана. 22 марта ее как громом поразили 2 сообщения. В газетах она прочла о взрыве в Куртиле и налете немецкой авиации на Париж. А из письма о Сильвии, бывшего в пути 10 дней, узнала об аресте Питана. Анетта была потрясена. Она нисколько не сомневалась, что Питан привлечен к ответу за нее, за бегство Франца. В то время участие в таком деле могло быть истолковано как государственная измена. Что произошло за последние 10 дней, с тех пор, как было отправлено письмо? Те дни жестокой диктатуры, особенно жестокой ввиду близости врага, суд карал быстро. С законом он не церемонился, сделавшись лишь орудием мести. Анетта уже много месяцев не проявляла интереса к политике. Ради двух человек она забыла все на свете, предсказалось ей преступлением.